Действие второе. Денис прошел знакомым коридором в зал, где уже собрались все занятые в спектакле. Поздоровался и слегка напрягся в ожидании, что Людмила сейчас выскажет ему за опоздание. Для него это был первый случай, но Помрежа строила проштрафившихся почем зря, невзирая на любые обстоятельства. Но Прониной сейчас точно было не до этого. Она вяло махнула рукой Теляеву: «Садись давай». Молодой человек быстро глянул на сиденье портера и заметил короткий приглашающий жест Светланы. Улыбнувшись, подошел и сел рядом. «Похороны у нас, что ли?» – шепотом спросил он. «Почти», – ответила Света. «Вторая нить Ариадны может прямо сейчас оборваться». «Так, теперь все заинтересованные лица в сборе», – заговорила Пронина. «Для опоздавших подробности излагать не буду, узнают в процессе. В общем, надо что-то решать и при этом сегодня. Вопрос повторяю. Кем заменить Глущенко? Кто будет играть Тоню Парфенову?» По стульям, занятым актерами, пролетел шепоток. «Я бы рискнула», — заявила Роза Афонина, 30-летняя превосходно выглядевшая брюнетка, высокая, стройная, с роскошной гривой медных волос. Ей обычно доводилось играть злодеек, вроде Миледи или пираток в детских спектаклях. Пронина задумалась. Судя по всему, эта идея была ей не особо по душе. «А давайте устроим рокировку», — предложил Соболев. «Может быть, Светочка будет сестрой, а их мамой сделаем Наташеньку?» Наталье Евстафьевой не впервой было изображать чьих-то мам, включая и известную всем Анну Андреевну из «Ревизора». «Не мой типаж», — с сомнением произнесла Наталья. «Я внимательно прочитала текст и вижу в роли мамы Парфеновой кого угодно, но не себя. С другой стороны, почему бы и нет? С ролью я так или иначе справлюсь. А на несоответствии образа иногда получаются очень интересные трактовки событий». «Светлана, Денис, на сцену!» – деревянным голосом произнесла Людмила. Актеры вышли под свет прожекторов. Кто-то из их коллег кашлянул. «Я тоже так думаю», – сказала Пронина. «Светлана, пожалуйста, обратно. Роза, встаньте на ее место». Денис мог бы сказать, что Афонина значительно лучше бы подошла на роль Тони, нежели Света, но промолчал. Он уже увидел, что Машу заменить из присутствующих некем. Со стороны это тоже поняли. Из зрительного зала было прекрасно видно, что Роза даже без каблуков выше Дениса. И выглядит в их паре откровенно доминирующей. А должно быть, с точностью да наоборот. «Идите на место оба», – вздохнула Людмила. «Кто у нас еще в запасе имеется? Из тех, кто не задействован, то есть кого сейчас я тут не вижу?» «Молотова», — сказал Арсен Меликян, самый юный из актеров, не считая Дениса, недавно принятый в труппу. Арина Молотова — маленькая, круглая и с пронзительным голосом. Чудесная актриса. Но для этой роли звук, похожий на скептическое «у-у», пронесся над портером. «Может, Кулагину позовем?» — предложила Роза. Константин Дедов, стоявший у стены, громко фыркнул. Светлана подумала, что он сейчас похож на оживший восклицательный знак. Такой же высокий и бескомпромиссный, одним своим видом привлекающий внимание. Актер тут же перехватил взгляд Севастьяновой и неожиданно улыбнулся. Света стушевалась. «Вы хотите, чтобы Евгений Эдуардович нас всех уволил?» – сердито спросила Людмила. «Ладно, все пока свободны. Незапланированный перерыв полчаса. Я вам очень советую не просто курить по углам, а хорошенько подумать, как нам избежать срыва премьеры». «Так что же случилось с Машей?» – спросил Денис у Светы, когда все поднялись со стульев и покинули зрительный зал. «Попала под машину», – мрачно ответила Севастьянова. «Боже», – пробормотал Денис. «Не переживай, твоя сестра жива». Но сломала ногу. Судя по всему, ей повезло, на пешеходном переходе ее сбил какой-то урод на черном Мерседесе. Даже не остановился. Наверняка из новых русских, они же всех вокруг себя за мусор держат. «Маша в больнице?» «Да, в Первой городской. Перелом не опасный, но сложный. Лежит на вытяжке. На сцену ей теперь долго не выйти». «Черт, надо же, не повезло как». «Да уж. Слушай, пошли ко мне в гримерку. Может, чего и придумаем?» Индивидуальных гримерных в театре Атаманова было всего три, и одну из них уже давно занимала Севастьянова на правах старожила. Денис же готовился к спектаклю в общем помещении, но, по словам актеров, еще год назад до переезда в Октябрь даже это было невозможно представить. «Что бы я мог тут придумать?» – озадаченно спросил Денис, глядя на Светлану, проходя в комнату следом за женщиной. «Так-то я всех наших знаю. А кто такая Кулагина, кстати?» «Настя прежде работала с нами, потом внезапно перебежала в академическую драму. Все это в порядке вещей, конечно. Но лишь когда люди уходят, предупредив всех заранее и не поставив премьеру под угрозу срыва. Дедов, помню, сильнее всех рвал и метал. Ну, старая школа. Ты понимаешь, какое теперь у нас и Атаманова к ней отношение? Она кое-кому из наших недавно начала звонить, якобы поговорить и вскользь попросить прощения. Похоже, она там не ко двору пришлась. Я точно всего этого, конечно, не знаю, но позвать ее сейчас будет, мягко говоря, не камильфо». По коридору послышались шаги. Кто-то споткнулся, помянул черта. Судя по интонации дедов. «Осторожно наступай, дорогой!» – раздался голос Соболева. «Я тоже расстроен, бедная Машенька». «Точно!» – проворчал дедов. «Конечно, никому такого не пожелаешь. Но на роль Игната, случись чего, например, без проблем бы поставили Арсена, а его заменили бы Фишером или Данько. Да даже на мою роль легче кого-то подобрать, чем заменить сейчас Глущенко. Вот же нелегкое приключилось». Мужчины пошли дальше, оставив Свету и Дениса в раздумьях. Каждый думал о чем-то своем. Севастьянова некоторое время смотрела на профиль Дениса, стоящего под лучами верхнего освещения, и вдруг ее осенило. «Денис, приоткрой дверь в коридор», — сказала она. Теляев толкнул дверь, которая отворилась примерно на четверть. «Достаточно?» — спросил он. «А зачем?» «Дурацкая идея или выход из положения?» — подумала женщина и, протянув руку, выключила все светильники в комнате, сначала лампы под потолком, а затем и подсветку гримерного зеркала. Неяркий свет из коридора обозначил стройный силуэт юноши. «Сейчас увидим», – произнесла актриса, у которой вдруг пересохло во рту. «Встань, пожалуйста, в полоборота к двери лицом и закинь руку за затылок. Да-да, вот так. Локти разведи шире, грудь вперед, спинку прогни, ноги вместе. Просто супер!» Светлана была искренне поражена. Она сейчас видела стоящую в полумраке помещения девушку, изящную, элегантную. Женственные очертания фигуры Дениса могли запросто ввести в заблуждение незнакомого человека. Красивые руки, узкие плечи, тонкая талия. Бедра, пожалуй, слегка тяжеловаты для парня такой комплекции. Надень на него лифчик с набитыми ватой чашечками, да покрась как следует. «Вот тебе и красотка-инженю». «Что ты делаешь?» – спросил Денис. «Думаю, как нам с тобой спасти премьеру», – ответила Севастьянова. «Чего?» – удивился Теляев. «Ты уже однажды спас выпускной спектакль. Теперь ты выручишь премьеру второй нити», – добавив жесткости в голос, произнесла Светлана, ощущая при этом мягкий, приятный трепет у себя в животе. «Мера за меру?» Но у Марианны не так уж много было выходов. Да и реплик по ходу пьесы не сказать, что... Достаточно, чтобы стать ролью первого плана. Помнишь, как было в четвертом акте? «Довольно пенья, уходи скорей». «Идет мой утешитель, чьи слова уже не раз мою печаль смягчали», закончил Денис, изменив свой обычный тембр голоса на хрустально-бархатный. «Великолепно! Прямо как тогда в сцене на ферме у церкви. А это помнишь? Сознаюсь, замужем я не была». Теляев тотчас подхватил, добавив в голос кокетство и жеманство. «Но, государь, и не девица я, супруга знаю я, но он не знает, что он меня познал». Трепет в животе Светланы усилился. Она вздохнула, может быть, излишне шумно. Надо было зажигать свет и прекращать чудесное очарование. Щелкнули выключатели, актер опустил руки и повернулся к Свете лицом, снова став Денисом. «Ты так хорошо помнишь текст пьесы?» — сказал он. «Да, я когда-то собиралась в ней играть», — солгала Севастьянова. «Но дело не в этом. Я серьезно считаю, что именно ты и никто другой сейчас сможет сыграть Тоню». «Тоня, в отличие от Марианны, тащит на себе чуть ли не половину спектакля», — сомнением произнес Теляев. «И с твоей помощью она его вытащит. Снимай куртку и садись к зеркалу». Денис усмехнулся и не стал артачиться. «Все равно это не выход», — тем не менее решил сказать он. «Будут наигранность и гротеск». «Все будет как надо», — заявила Светлана. «Я с тобой даже своим НЗ поделиться могу. Вот, начинай приводить лицо в порядок. Ты знаешь, что нужно делать. Какой у тебя размер обуви?» 40-й. «Прекрасно. Счастье, что не 43-й или больше». Оставив Дениса очищать кожу лица и накладывать основу, Светлана метнулась к костюмерше. Ирина Паутова, дама почтенного возраста, работала в театре с самого дня его основания. Если главреж Атаманов является сердцем театра, то почти любой из актеров согласился бы с тем, что Ирина была его душой. «Неужели нашли Тоню?» – заинтересовалась она, передавая Светлане жилетку, блузку и юбку, предназначенные для Глущенко. «Ищем, Ирина Борисовна», – заговорчески улыбнулась Света. «Кто она?» «Пока не скажу, чтобы не сглазить. Но у нее довольно большие ступни, надо примерить туфли 40-го размера». «О, нет, только не шпильки», – с ужасом произнесла Светлана, посмотрев на сексуальные красные туфельки с каблуком 10 см. «Попроще бы». Туфли попроще тоже оказались на каблуке, но на достаточно устойчивом и короче раза в 3. Светлана решила, что это подойдет, и, подхватив комплект одежды, почти бегом кинулась к своей гримерной. Теляев деловито накладывал грим, с основой он уже справился, грамотно подобрав комбинацию тонов, чтобы придать как можно больше женственности контурам. Лицо молодого человека уже сейчас приобрело девичью мягкость, и когда Света в него вгляделась, у нее вдруг ослабли колени. «Вроде что-то выходит», — сказал Денис. «На выпускном меня красили девочки. Боюсь, что до нужного результата я вряд ли сам себя доведу. Но в общих чертах должно получиться». «Нам нужно не в общих чертах», — возразила Светлана. «Либо мы сейчас слепим законченный образ, либо вообще не стоило и начинать». «Без тебя я даже не подумал бы об этом», — пробормотал Денис. «Поэтому и слушай меня и делай, что я тебе говорю», — подвела черту дискуссии Севастьянова. «Я помогу сделать лицо как надо. Отодвинься немного от зеркала». С этими словами Светлана поставила низенький, хорошо потертый пуф чуть сбоку от зеркала, так, чтобы под руками было все необходимое, включая лицо юноши. Затем села на этот пуф и принялась за дело. Для начала она решила довести нужную цветовую акцентацию, если не до совершенства, то хотя бы до убедительности. Подбирая цвета румян, Света придала щекам нежный сливочный окрас, слегка оттенив скулы. «Хорошо, что ты сбрил усы и бороду», – произнесла актриса. «А то иначе бы ничего бы у нас не вышло». Денис молчал, наблюдая в зеркале за постепенной трансформацией. Полюбовавшись на свою работу, Света взяла брасматик и принялась делать глаза. Несмотря на то, что ресницы юноши от природы были великолепными, прорисовка заняла не так уж мало времени. К тому же, Севастьяновой вдруг пришло в голову сделать глаза чуть более раскосыми, чем они были у Дениса, да и у Маши, если на то пошло. Но результат превзошел все ожидания. Светлана чувствовала странное удовольствие, гримируя молодого человека. Она боялась признаться самой себе, что это наслаждение имело несомненно эротическое начало. Но и не только, черт возьми. Что-то еще другое, похожее на глубокое вдохновение, примешивалось сюда, такое, чему она пока не находила названия. Ну и ладно. Мужчины-актеры обычно наносят на губы тон лишь немного темнее, чем их естественный цвет, и помаду применяют чаще матовую. Но Света, обведя по контуру губы Дениса карандашом, вдруг решила взять помаду алого цвета с блестками. Озорство? Желание принести пользу театру? Или подчинение сладкому трепету? Какая разница, в конце концов? «Поразительно!» – пробормотал Денис, когда дело было закончено. Не ожидал, что такое возможно. Он перевел глаза на Светлану и искренне произнес: «Всегда был уверен, что ты великолепная актриса. Но теперь вижу, что у тебя есть и другие замечательные таланты». «Не льсти мне», — приняв высокомерный тон, сказала Светлана. «К тому же мы еще не закончили. Одевайся». «Это значит, раздевайся», — сказал Денис, стряхивая костюм Тони. «Можно подумать, тебе это впервые», — немного язвительно произнесла Света. В принципе, Теляеву не было смысла стесняться. В их общей гримерной актеры то и дело переодевались в процессе представления, зачастую мелькая перед друг другом в одном белье. Так было заведено еще с тех времен, когда актеры вообще не имели нормальных гримерных и готовились к выходу на сцену в общем фойе, часть которого была задрапирована тяжелыми портьерами. Сейчас помещение бывшего кинотеатра стало чуть лучше, по крайней мере, без анекдотических историй, вызванных теснотой и столкновениями полуголых артистов за кулисами. Денис первое время чувствовал себя странновато, будучи вынужденным переодеваться среди других, но быстро убедился, что это в порядке вещей. Более того, в некоторых постановках, где действие происходило в минувшие века, порой требовалось быстро переодевать актрису, играющую роль с частой сменой костюмов. С шутками и прибаутками, иногда с беззлобной руганью, женщине помогала переоблачаться Ирина Паутова, к которой то и дело приходил на помощь кто-либо из труппы. Но сейчас Денис явно ощущал что-то выходящее за рамки рабочей, артистической рутины. Он уже давно отдавал себе отчет, что в творческой среде нравы проще, нежели в более приземленной, и чувствовал, что некоторые женщины здесь уже начали питать к нему интерес. Не будь Зульфии, он, пожалуй, рискнул бы приударить за кем-нибудь. Но за кем? Маша Глущенко, конечно, женщина интересная, да и относится к нему неплохо. Но у нее есть какой-то мужчина. Севастьянова? Странная идея. Денису Светлана глазки не строила. Но какие-то флюиды, то, что иногда называют химией, он не мог не чувствовать во время общения с актрисой. Но разве мог он воспринять всерьез, что им вдруг бы увлеклась почти 40-летняя женщина? Разница в 7 лет между ним и Машей и то казалась Денису предельной. Юноша скинул куртку, стащил через голову футболку. Покрутил в руках белую женскую блузку с прихотливыми выточками на груди в талии. Света решила воплотить свою мысль в действие. «Лови!» – сказала она, извлекая один из лифчиков, сложенных в ящике комода, приобретенный случайно, практически ненадеванный и завалявшийся там за ненадобностью. Жесткие, словно из шляпного фетра, чашки Светлане были ни к чему. С удивлением женщина увидела, как молодой человек накинул и застегнул на себя этот предмет ловко, буквально двумя движениями. Возможно, она бы удивилась чуть меньше, если бы знала, что Зульфия обожала, когда Денис надевает лифчик ей поутру. Этот тайный ритуал давно стал привычным для молодой любящей пары. Хотя, возможно, лучше бы ей этого не знать. Наверняка бы сильно расстроилась. Застегнув блузку, Денис оправил рукава. Севастьянова с трудом подавила вздох. «Ну до чего же этот мальчик изящен и пластичен?» Чуть поколебавшись, Теляев скинул джинсы, под ними оказались простые зеленые боксеры, и, шагнув в юбку, поднял ее и начал застегивать. Ткань плотно обтянула бедра юноши. Светлана непроизвольно зажмурилась от наслаждения. «Слишком короткая», — сказал он. «Даже колени толком не закрывает». «В чем проблема?» — спросила Света, подавляя волнение. «Ноги не те», — коротко произнес юноша. Теперь и Севастьянова поняла, что смутило Дениса. Пусть он был молод и к тому же блондин, но на голенях парня рос заметный волосяной покров. Не густой и не слишком темный, но для молодой девушки совершенно неподходящий, а уж для исполнительницы роли на сцене вообще неадекватный. «А, плевать! Живем один раз!» С такой мыслью Света извлекла из комода плоскую упаковку с изображенной на ней длинноногой девицей. «Надевай». На лице Дениса появилось сомнение. И довольно сильное при том. «Так, мальчики и девочки», — донесся из коридора зычный голос Прониной. «Через 10 минут всем быть в зале». 15, — пробасил Дедов. «Ладно», — согласилась Помрежа, — «но не больше». «Это твои, наверное?» — спросил Денис зачем-то. «Реквизит», — покривила душой Светлана. Ей не так давно выделили немного денег на экипировку, сверхпредусмотренной, и она, в числе прочего, купила себе новые чулки. При этом добавила своих денег, потому что решила приобрести в комке настоящие итальянские. Денис продолжал озадаченно разглядывать упаковку. «Скрывай и не раздумывай», — сказала Севастьянова. «Времени в обрез. Нам надо удивить Людмилу, сам понимаешь. Сильно удивить». Юноша разорвал целлофан на упаковке, вынул гладкий нейлон темного оттенка. «Да. А вот чулки-то Денис надевать толком не умел». «Только гетры приходилось», — виновато произнес молодой человек. «Не было ни разу надобности». «А что Марианна?» «Так у нее платье в пол», — ответил Теляев. «До завершенности образа можно было и...» — начала Светлана, но осеклась. «А туфли какие у тебя тогда были?» «Обычные балетки нашли по размеру». «Да ладно! Ты же не думаешь, что для завершенности образа мне придется надевать женские трусики?» «Будь моя воля, я бы тебя в них точно нарядила», — пронеслось в голове у Светы, но вместо этого сказала. «Думаю, сейчас это излишне, а чулки помогу надеть». С этими словами она опять села на пуфик напротив Дениса. «Ногу сюда давай», — сказала она. Молодой человек поёрзал на стуле, поднял юбку и протянул правую ногу с болтающимся чулком на ней. Света обхватила ее ладонями и принялась, аккуратно поглаживая, натягивать матово отсвечивающий нейлон. Она чувствовала, в какой неистовый бег пустилось ее сердце, когда чулок обхватил мысок и голень. А лишь только ее руки коснулись бедра юноши и обтянули ногу кружевным верхом, комната закружилась вокруг актрисы. «Боже, дай мне силы не получить разрыв сердца или не кончить», подумала Светлана, надевая на Дениса второй чулок. Юноша молчал вопреки ожиданиям, не балагурил и не комментировал. Он вдруг подал свои руки вперед, словно намереваясь помочь Светлане. «Если он коснется меня, я ведь отдамся ему прямо здесь и сейчас», — мелькнула в голове женщины. «Ну вот и готово», — тихо произнесла Севастьянова. «Можешь примерить туфли». Теляев, стараясь не встречаться с актрисой глазами, осторожно поднялся со стула, оправил юбку и спокойно обулся. Сделал несколько шагов по комнате, приноравливаясь к непривычно высоким каблукам и пытаясь подражать женской походке. «Нет!» — воскликнула Светлана. «Не готова!» «Конечно же, кадык! Как она могла упустить этот момент? Пусть у мальчика он был совсем небольшого размера, но любая наблюдательная дочь Евы вмиг заметит у актрисы адамово яблоко». «Чего не хватает?» «Вот». Севастьянова вынула из комода косынку нежно-зеленого цвета, подошла к Денису и несколькими движениями повязала ему на шее, словно платок. Что у нее творилось в душе, когда она проводила ладонями по груди юноши, описать сложно. «Вот, теперь все», — произнесла женщина. «Накидывай жилетку и вперед на сцену». «А ты?» «Иди раньше. Не хочу, чтобы все сразу поняли, что я привела тебя. Что ты — это она». «Да ладно!» — пробасил Денис. «Меня сразу вмиг раскусят. Это же театр!» «Раскусят», — подтвердила Севастьянова. «Если ты забудешь про голос». Денис шумно сглотнул и произнес совершенно иным тембром, иным тоном, нежно, словно бы обволакивающе. «Алоха, оэ!» «Изумительно!» Искренне восхитилась Света. «Давай, иди, я через минуту появлюсь». Денис ушел, и Севастьянова облокотилась на трюмо, унимая головокружение. «Да что с ней происходит?» «Это кто? Настя?» — донеслось душе Светланы. Негодующий возглас принадлежал Дедову, который, как помнила актриса, более других возмущался ренегатским поступком Кулагиной. «Неужели сработало?» Светлана кинулась в зал. По сцене, знакомо покачивая бедрами, неспешно вышагивала стройная девушка и с улыбкой поглядывала в партер, где уже собралась вся мужская часть задействованных в спектакле. «Я не узнаю вас в гриме», — процитировал Соболев. Следом за Светой появилась Людмила и Роза. Помреже встала как вкопанная, да так, что Афонина налетела на нее с небольшого разгона, не успев остановиться. «Кого вы к нам привели?» Громко произнесла Пронина, рассматривая человека на сцене со спины. Денис круто развернулся на каблуках и деловито зашагал навстречу женщину. «О боже!» – произнесла Роза. «Во-первых, мне кажется, она не из наших. Во-вторых, в ней что-то неладное». «Что именно неладное?» – спросила Светлана. Роза откинула голову и протянула вперед руку с торчащим указательным пальцем, словно имитируя пистолет разбойницы. Ствол был нацелен прямо в промежность актера. «Вот тут!» – сказала Афонина. «Вроде все хорошо, но я чувствую, что-то здесь неправильно». «Так, Розочка», – затараторил Соболев. «Не надо говорить загадками. Давайте для начала спросим эту милую девушку, кто она такая». «Меня зовут Тоня Парфенова», – произнес Теляев мягким девичьим альтом, нисколько не похожим на голос Дениса. «Тембр хорош», – заявила Афонина с видом знатока. «Вопрос в том, удастся ли его тебе поддерживать в течение всего спектакля и ни разу не дать петуха». На несколько секунд все замолчали, пытаясь сообразить, что они сейчас видят и слышат, и после паузы раздался голос Прониной, наполненный сразу несколькими эмоциями. «Господи! Не могу поверить! Ведь это же Теляев!» «Верно!» – произнес со сцены Денис почти своим обычным голосом. «Уверяю всех, что я могу говорить в разных тональностях часами и не охрипнуть от этого». «Ай да Дениска!» – с искренним восхищением произнес Соболев. «Ну, красавчик!» «Продержался больше минуты», — заметила Света. «И то лишь потому, что тебя здесь все знают». «Я сразу поняла, что тут дело нечисто», — усмехнулась Роза. «Где мы ошиблись?» — спросил Денис, сбежав со сцены. Все обступили его. «Мы?» — переспросила Пронина. «Да», — созналась Светлана. «Скажу честно, это была моя идея. Но присоединяюсь к вопросу». «Мне трудно объяснить словами», – замялась Роза. «Я, наверное, вижу то, что не сразу видят другие. Грубо говоря, эта девушка излучает мужскую энергию. Как ни маскируй, она все равно вылезает наружу. Так что Тонечка от тебя так или иначе несет мужиком». «Ты просто его узнала раньше других», – заявил Дедов. «Даже Людмила Ивановна не сразу поняла, что к чему. А я так вообще был уверен, что кто-то позвонил мадам Кулагиной. Сходство неописуемое». Наталья Евстафьева подошла к Денису вплотную и бесцеремонно потрогала накладную грудь. «Издалека можно купиться», – произнесла она. «Но вообще походку еще шлифовать и шлифовать. У меня есть кассеты с видеокурсом по стрип-пластике. Тебе непременно надо ее смотреть и постоянно работать». «Откуда такая идея возникла?» – спросила Людмила. «Запись его выпускного спектакля», – честно призналась Светлана. «Вы ее смотрели?» «Согласитесь, что если не знать, кто играл Марианну, можно было ни о чем не догадаться». «Так какое резюме вынесем?» – спросила Пронина, подумав несколько секунд. «Будем пробовать Теляева в роли Тони? Судя по всему, протестов я не слышу». «У меня не протест, но небольшое сомнение все-таки имеется», – проговорила Роза. «Основание? Тоже походка не отработана?» – поинтересовалась Людмила. «С походкой, на мой взгляд, более-менее нормально. По крайней мере, удовлетворительно. Шероховатости устранимы». «Тогда в чем неясности, если только не на уровне флюидов и темной энергии?» С едва заметным ядом в голосе спросил Дедов. Роза презрительно смерила его с ног до головы. «Если вы не верите в экстрасенсорику, то это не значит, что ее не существует», – заявила она. «В конце концов, я сразу определила, что на сцене мужчина. Да, он в образе. Да, грим отличный. И фигура подходящая. Но сексуальную энергетику никуда не спрятать». Дедов пожал плечами и решил выйти из дискуссии, сделав пару шагов назад. До ушей Светы донеслось, как тот шепотом произнес еще одну крылатую фразу: «Бабу не проведешь, она сердцем видит». Роза не услышала или решила сделать вид, что не обратила внимания. Но добавила: «Я надеюсь, что в зрительном зале при невероятной плотности наложенных друг на друга биополей мало кто заметит подвох. Может, одна-две женщины в партере чего и заподозрят. Но это опять же мое субъективное мнение. Словом, я вижу определенный риск, пусть и небольшой. Мне идея нравится, но если вдруг будет голосование, я воздержусь». «Кто-нибудь еще воздержится или будет решительно против?» – произнесла Людмила. «Друзья, это серьезно». «Мы понимаем», – сказала Наталья. «И Денис должен понимать, какая на нем сейчас ответственность. Это не капустник и даже не проходной спектакль. Малейший сбой, малейшая фальшь, и все полетит к черту. Так что если он готов, если он уверен в своих силах, если он будет выкладываться на репетициях, как никто другой, я буду за». «Я тоже буду за», – произнес Соболев. «Но мальчику надо оказать особую опеку. Со стороны достаточно опытного человека, сами понимаете». «Сейчас этот педераст предложит себя», – забеспокоилась Светлана и тут же сказала. «Я уже начала оказывать Теляеву помощь. Я буду ставить ему походку и голос, если потребуется. Вы все знаете, что я умею делать такие вещи». «Знаем», – сказал подошедший чуть позже Арсен. «Возможно, что-то из этого и выйдет, но я воздержусь». «Отлично», – произнесла Людмила. «Ну что, Денис, учи роль и вживайся в образ. А твоим братом тогда станет...» «А вот Арсен и станет», – заявил Константин. «Ему всегда хорошо удавались негодяи». Меликян пожал плечами. «А кто будет вместо меня?» – поинтересовался он. «Фишман», – быстро сказала Света. «Эль Данько», – добавил Дедов, взглянув на Севастьянову. «Данько в запое», – мягко произнесла Роза Афонина. «Тогда звоните Зяме», – сказала Пронина. «Роза, займитесь. Остальные все начинаем работать. Кто без грима, давайте как есть. Светлана, зайдите ко мне в кабинет, возьмите там печатные копии. Дайте новые роли Арсену и Денису. Пусть листа читают. Учить дома будут, ночью. Все, начинаем». Но что-то вспомнив, Помреже схватила Теляева за рукав. «Денис, на секунду. Кассета, про которую шла речь, сейчас у тебя?» «Да, дом лежит». «Принеси, пожалуйста. Мне нужно будет обязательно посмотреть еще раз эту запись». Светлана возвращалась домой, не чуя под собой ног. Это расхожее выражение сейчас она понимала как нельзя лучше, поскольку именно так себя и чувствовала, будто скользит или плывет над грешной землей. Конечно, получить плюс за спасительную идею от Прониной – это само по себе отлично. Но что было после репетиции, когда Денис, умничка, славный мальчик, спрыгнул со сцены, подбежал к ней, Светлане, и порывисто приобнял? Боже, это стоит тысячи благодарностей от Помрежа. Напевая какой-то мотив, Света вставила ключ в замочную скважину, толкнула дверь. И вдруг чьи-то сильные грубые руки ударили ее в спину, так что она буквально влетела в прихожую, едва не растянувшись на полу. Трясущимися руками начала расстегивать сумочку, в которой лежал баллончик со слезоточивым газом. «Не суетись», — послышался знакомый голос. «Если бы мне нужно было свернуть тебе шею, я бы уже это сделал 100 раз. Не вздумай распылять эту гадость в помещении. Сама наглотаешься, будешь пищать потом». «Илья?» — выдохнула Светлана. «Какого черта ты приперся? Я же сказала в прошлый раз, проваливай, и чтобы я тебя больше тут не ви...» Она не успела договорить. Мужчина каблуком ботинка захлопнул входную дверь, затем схватил Свету за руку, больно завернул ее за спину и прошипел. «Мало ли, что ты мне говорила! Иди давай, разговор есть». О том, что надо разуться в прихожей, речь даже не заходила. Как были оба в уличной обуви, так и протопали в единственную комнату, давно обставленную Светой по своему усмотрению. Илья отпустил руку Светы и толкнул женщину так, что та со всего маха уселась на сложенный диван. Сам же быстро обвел глазами интерьер, и на его физиономии появилось выражение глубочайшего отвращения. «Сплошь оранжевое и розовое. Всегда был уверен в том, что у вас, актеров, нет ни вкуса, ни чувства меры», – проворчал он. «Ладно, на это мне, в общем-то, плевать». «Так что тебя сюда принесло?» – зло проговорила Светлана, разглядывая мужчину. «Да, потрепала его жизнь». Русые волосы проредели, скулы заострились, зубов вроде поменьше стало, да и одет как попало. Сверху синяя спортивная куртка, явно поддельный Adidas, снизу наутюженные черные брюки со сбитыми стрелками. Илья несколько секунд тоже молча смотрел на женщину, которая когда-то носила его фамилию – Замороков. При этом, сволочь такая, в своих театральных программках упрямо оставалась Севастьяновой. «Ты меня боишься», — сказал он. «И правильно делаешь, потому что я сейчас могу сделать с тобой что угодно и в любом углу. И ты никуда не посмеешь обратиться, потому что знаешь, что с тобой тогда будет». «Тебя же уволили», — сказала Света. «Нужна мне эта королевская служба», — скривился Илья. «Мало того, что они ни черта не платят, еще и делиться с начальством приходится. Но это тебя не касается. Я смотрю, у тебя дела хорошо идут. Выручай, надо очень». «И даже не подумаю», — ответила Севастьянова. «Ты похудела, я смотрю», — заметил Илья. «Но при этом подозрительно хорошо выглядишь. Интересно знать, почему». «Не твое дело». «Будешь так со мной разговаривать», — зловеще произнес мужчина. «И я тебе размажу нос по щекам. Посмотрю, как ты на сцене потом будешь юбки поднимать». Света смотрела на этого человека с изумлением и никак не могла взять в толк, каким таким непостижимым образом 16 лет тому назад она могла захотеть и даже полюбить это недоразумение на двух ногах. Может, ее ввела в заблуждение красивая форменная одежда, и это его постоянная честь имею при всяком удобном и неудобном случае? Как там у Льва Кассиля было сказано, полицейская честь и пятака не стоят? Очень верно сказано, пусть даже само дореволюционное слово «полиция» забыто навсегда, как страшный сон. Но суть, видимо, осталась прежней, независимо от вывески. По крайней мере, среди отдельных ее представителей точно. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Правда, сейчас тут другой запах, зловоние, если говорить точнее. «Значит, не спрашиваешь, зачем и почему ты должна меня выручать?» «Правильно делаешь. Меня колотит от омерзения, когда я с тобой общаюсь, но я вынужден. Давай долларов 500, и я уйду надолго. Может быть, даже навсегда». «Да у меня и близко нет столько», — пролепетала Света, понимая, что опять проиграла. Ее трясло от злости и страха. «Побью ведь», — пригрозил Илья. «Но все равно нету». «Да? Я думал, за задирание юбок вам хоть что-то платят». «О, у тебя, я смотрю, видак есть. Панасоник, ишь ты. Значит, все-таки платят. Или это любовник подарил? Интересно, кто на тебя позарился». Видеомагнитофон Свете презентовал Атаманов еще 1,5 года тому назад, когда у них вспыхнула скоротечная связь. Потом он кем-то увлекся, злые языки говорили, что художником Фалеевым, и с тех пор Свете никто ничего не дарил. Впрочем, она не слишком и расстраивалась. Хуже было то, что с тех пор и мужчины-то никакого не появлялось поблизости. Но бывшему мужу всего этого знать совсем не обязательно. «Молчишь? Ну и ладно», — сказал он. «Я его у тебя конфискую в виде очередной репатриации за твои похождения». «Во-первых, не репатриация, а репарации, Грамотей. Во-вторых, ничего ты у меня не конфискуешь. В-третьих, о каких похождениях ты смеешь говорить, когда сам ни одной юбки не пропускал? Когда у тебя первая сучка появилась? По-моему, даже 2 лет с момента свадьбы не прошло». Илья вздохнул. «Ты ничему не учишься», — сказал он. «И ничего понять не в состоянии. Не могу забыть, как чуть не умер от позора, когда пришел первый раз смотреть на тебя в этот театр оперетты. Вообще омерзительное место и зрелище. Его по-хорошему запретить надо. Как ты там скакала, задирая ноги выше головы вместе с другими такими же шлюхами? Весь город ведь твои трусы видел». «Это же оперета, идиот! Я же тебе 100 раз объясняла, мы танцевали кан-кан!» «Супер! На мою жену 500 человек пялятся и пускают слюни до полу. А я должен думать, какой капкан ты там выплясываешь. И что ты мне потом задвигала, когда тебя какой-то черт жмет, а ты ему на шею вешаешься? Сценарий, хренарий! Господи, ты же с этих спектаклей приходила, у тебя между ног аж капало. Сожрать меня готова была после того, как с кем-нибудь на сцене или за кулисами натискаешься. Вот просто реально тошнило от такого. И чем в итоге все кончилось? Напомнить? Ты баба, тебе якшаться с посторонними даже и фантазировать нефиг. Я уж не говорю о чем-то более серьезном». «Ну да, конечно. А сколько раз ты мне изменял? Еще до того, как... Не помнишь? Со счета сбился? Ну да, вы же мужики, существа по природе своей изначально полигамные. Придумали себе оправданий. Увидели новую дырку и понеслись во все тяжкие. А женам потом от гонореи лечиться. Вот уж точно. Еще вопрос, кому умереть было от позора легче. Замороков сделал резкий выпад в сторону Светы. Женщина только пискнула, обхватив руками лицо и голову. Приподняла колени. «Боишься меня?» — сказал Илья утвердительно. «Это правильно. Короче, видак я забираю. Обойдешься. Слишком дорогая игрушка для тебя». «Посади, где росло, сказала!» Илья спокойно выдернул вилку из розетки, сунул пульт в карман куртки, толкнул пальцем шторку лотка. «Еще и с кассетой. Порнушку, наверное, смотришь. Проверю заодно, чем ты забиваешь пустую голову в одиночестве». «Говорю же тебе, оставь!» Света поднялась с дивана, гневно глядя на мужчину. Илья спокойно вышел в прихожую, поставил магнитофон на пол, вернулся в комнату. «Я ведь на самом деле сейчас тебе врежу, если ты не уймешься!» «Но кассету-то отдай!» — закричала Света срывающимся голосом. Она не просто проиграла очередной раунд, она была раздавлена и находилась в полном отчаянии, ведь в магнитофоне лежала не просто кассета, а запись спектакля с участием Дениса. «Все, ты меня достала!» Илья сделал замах правой рукой, направляя удар прямо в лицо Свете, но при этом применил излюбленный трюк, словно бы остановил летящий кулак, быстро поднятый левой ладонью, возле самого носа женщины. Громкий звук хлопка резанул ее по ушам. Света отшатнулась, вскинула руки. «Ты че сокращаешься, а? Ты че сокращаешься?» Заорал бывший муж, словно обращаясь к уличному хулигану в процессе задержания онного. «Не дергайся, стой прямо, руки по швам, а то точно сейчас нос расшибу, ни один хирург не склеит». «Не надо, пожалуйста! Прошу, не делай этого!» Блеющим тоном заговорила женщина, в какой раз уже надеясь, что однажды Илья вдруг подумает, усмехнется и скажет что-нибудь вроде «Ну и ладно, я пошутил». Но вместо этого он нанес ей сильнейший удар чуть ниже середины живота. Кулак вошел в мягкость тела, заставив женщину открыть рот в беззвучном крике и прогнуться назад. Второй удар, нисколько не слабее первого, тут же прилетел следом. Не в силах сделать вдох, Света пошатнулась и, скорчившись, села на диван, держась левой ладонью за пылающий живот, а правой упершись в обивку. Боль была страшной. Еще страшнее было ожидание того, что за этим сейчас последует. Года три назад, во время такого же визита, Илья тоже несколько раз ударил ее в мягкое, в самое средоточие женственности, а затем повалил на пол, сорвал трусики и изнасиловал, предварительно разработав влагалище тремя пальцами с плохо остриженными ногтями, после чего предупредил, чтобы та не смела даже мечтать кому-то пожаловаться и куда-то заявить. Он тогда еще служил в милиции, в чине капитана, и действительно мог с легкостью выкрутиться. Светлана это очень хорошо понимала и прекрасно представляла, что Илья может с ней сделать, если она заявит о происшествии его коллегам. Поэтому она несколько дней подряд убеждала себя в том, что никакого изнасилования не было, а просто бывший муж соскучился по бывшей жене. Ну а та, как полагается, решила немного поломаться для порядка. Самое удивительное было в том, что в конце концов Света почти убедила себя в этом. Да, почти. Главное ведь, что обошлось без последствий. Почти. К счастью, в этот раз заниматься подобным самоубеждением ей не пришлось. Илья молча посмотрел на тихо плачущую Свету, скорчившуюся на диване, сплюнул на ковер и вышел в прихожую. Там он поднял с пола аппарат и покинул квартиру, с треском захлопнув за собой дверь.